Я бы хотел бы закончить некоторыми подведениями итогов нашего сегодняшнего собрания. Мы сегодня говорили о духовном наследии, о наследии наших отцов. Я бы хотел, чтобы мы обратили внимание вот на эти слова: «Вспомни, что ты принял». Мы вспоминаем то поколение замечательных служителей 60-х годов, через которых Бог совершил великое в нашей стране. И Слово Божие говорит: «Вспомни, что ты принял и слышал». И следующий глагол – «храни». Филипп встретился и преподал крещение хранителю царских сокровищ. Охраняют только сокровища, только драгоценности охраняют. Господь сказал Адаму: «Храни и возделывай сад Эдемский». Адам сохранил сад Эдемский? Не сохранил. Ангелы сохранили достоинство? Не сохранили. Народ израильский сохранил землю обетованную? Не сохранил. То, что мы слышали или то, что получили от наших отцов, очень важно хранить. И если мы это не сохранили, тогда следующий глагол – покайся. Господь предлагает, чтобы мы нам сегодня проверили свои жизненные ориентиры, чтобы мы сегодня проверили свои жизненные принципы. Можно быть сыном Давида, но при этом быть Авессаломом. И твоя родословная тебя не спасет. Можно быть сыном благословенного Божьего служителя, но при этом не приумножить благословение и не войти в эту закономерность, о которой Бог говорит, что благословлю до тысячи родов. И вот Господь говорит: если ты не сохранил то, что слышал и видел, покайся. И вот моя презентация как раз на эту тему: что мы должны хранить? Какие библейские принципы, которые мы видели в жизни своих отцов, мы должны в свою жизнь воплотить и передать следующему поколению, детям нашим? Это благословенное поколение служителей 60-х годов. Особенность его состоит в том, что их жизненным принципом было то, что они осознанно расточали свою жизнь ради Христа и Евангелия. Это был их выбор – расточать свою жизнь. Когда Николай Петрович Храпов подошел к концу своему жизненного пути, за короткое время до его смерти подошел к нему один человек и говорит: «Николай Петрович, ваш тюремный срок, 24 века, в то время 25 лет, в трудовую книжку не вошел. Как вы думаете в старости прожить? Пенсии у вас не будет. Думаете, дети вашу старость будут содержать?» И он тогда ответил ему так, что: «Дорогой брат, до тех пор, пока вороны летают, Илья голодным не будет. Бог мой, которому я служил от юности, позаботится я о моей старости». Через полгода его арестовали, а еще через 2 года Господь позаботился о его старости. На тюремные нары подал свою небесную колесницу и восхитил его туда, где не нужна уже ни пенсия, ни трудовая книжка, ни стаж. Господь обо всем позаботился. Они осознанно расточали свою жизнь ради Христа и Евангелия. Это был их жизненный принцип. Они свято хранили все Божьи повеления. Вы знаете, Библию надо не просто знать, надо выполнять. Господь нам оставил Слово Свое не для кругозора, не для того, чтобы человек был надутый, напыщенный. О некоторых людях, которые кончают семинарии богословские, говорят, что его голова слишком большая, чтобы поместиться в церковную дверь. Есть много людей, которые хорошие знания имеют библейские, но обращающие благодать Божию как повод к распутству. Так вот, жизненный путь наших отцов, он заключается в том, что они не просто знали и не просто красивые проповеди произносили, они выполняли все Божьи повеления. Они прикладывали все усилия, чтобы эти знания Божьи воплощать в дела, в жизнь, в отношения, в заступничество, в служение. И вот в этом была сила этого замечательного поколения. Они отстаивали независимость Церкви Христовой. И девизом их жизни было «Божье Богу». Кесарево кесарю, но Божье Богу. Главное, Божью не отдавать кесарю. Независимость, о которой мы сегодня слышали, независимость церкви. В 1976 году была принята 7-кратная программа независимости церкви, семикратная программа бесцензурности церкви, независимость печати, независимость съездов, независимость журналов, независимость канцелярии, документации, совещаний и так далее, по всем направлениям, программа независимости. Церковь только независимая может сказать, что главой нашей является Господь Иисус Христос. И вот этим, вот этой стратегической программе была отдана вся жизнь Геннадия Константиновича, вся борьба, и Господь послал нам эту независимость. Мы сегодня получили с вами то, о чем братья наши ходатайствовали, молились, постились. Наших служителей избирают членские собрания, они по заказу внешних. У нас прошло уже 7 съездов, и ни одну повестку этих съездов мы не согласовывали с внешними. То, чего не было в 20-е и в предыдущие годы. Независимо мы строим дома молитвы, совершаем благовестие, не ходим никому, не носим на цензуру наши журналы и так далее, и так далее. Господь помог воплотить эту программу независимости, бесцензурности. Они жили по принципу: на первом месте Христос и Церковь, а потом семья. Я недавно задал папе вопрос один, незадолго до смерти его. Я говорю: папа, ты часто рассказывал о том, что во время твоего рукоположения твоей жене был задан вопрос: сестра Вера, ты согласна, чтобы твой муж принадлежал, во-первых, Богу, потом церкви, а потом семье? И моя жена только кивнула головой, потому что она переживала, плакала, понимала ответственность. Я говорю: скажи, вот ты когда-нибудь умрешь, папа, а кто-то посмеется над твоими принципами и скажут: а это не догматика, это не богословие, это просто практика такая Совета Церквей. Я говорю: ты можешь библейски обосновать, что семья после Бога и Церкви? И он спокойно стал мне излагать библейские принципы. Почему, говорит, мы так жили? Не потому, что мы сами для себя придумали этот принцип. Апостол Петр сказал: мы оставили все и последовали за тобою. Что нам будет за это? А Господь ответил: кто оставит ради меня жену, детей, дом, землю, получит уже в жизни сей во сто крат. Говорит: а ты помнишь, как Иисус Христос задал вопрос: любишь ли ты меня? Люблю. Паси овец моих. Наша любовь к Богу выражается к нашему отношению к церкви. То есть Христос и церковь – это одно. Это как голова и тело, это как жених и невеста. То есть там, где Христос, там церковь. Нельзя отделить церковь от Христа. Нельзя сказать, что Христос для меня на первом месте, а церковь на втором или на третьем. Вот там, где для тебя Христос, там для тебя и церковь. И вся твоя любовь к Христу, она может быть доказана только твоим отношением к церкви. Поэтому у нас, говорит, такая практика и складывалась. Мы любили сильно Христа, поэтому жертвовали семьей ради церкви. Поэтому церковь для нас была выше, чем семья. Поэтому наша жизнь так и сложилась. Неемия, любя народ Божий, перевез свою жену на развалины Иерусалимской стены. 14 лет жил на развалинах. Как ты думаешь, он был виночерпием. Наверное, виночерпии царские хорошо живут, да? Устраиваются. И жен свои хорошо устраивают. Как он должен был уговорить свою жену переехать на развалины? Это только сильная любовь к народу Божьему. Только сильная любовь к Богу и Церкви Христовой заставляет нас расточать себя и жить вот так, как мы жили. Друзья, это для нас принцип. И я так думаю, что здесь есть нам о чем подумать. Так ли мы мыслим? Не пренебрегаем ли мы, не потеряли это духовное наследие? Так ли мы относимся к Церкви Христовой? Я был в Киеве, и мой друг в книжном христианском магазине мне предложил приобрести книгу, называется «Духовное обновление». Он говорит, это очень хороший семинар одного американского известного пастора. Семинар о духовном обновлении. Я тебе советую почитать. Я купил, приобрел, привез домой, но моя жена вперед меня прочитала эту книжку. Она мне как-то вечером читает цитату из этой книжки и говорит: вот посмотри, а там такая мысль: духовное обновление должно у вас быть с церковью, друг с другом и в семье. Есть два рода измены своей жене: физическая измена, неверность, и духовная измена, когда для вас церковь выше, чем жена. Если вы свою церковь любите больше, чем жену, вы ей изменяете. И ваши жены обливают жертвенник слезами. И вот, говорит, после одного семинара в Америке я приезжаю домой, говорит, долгое время не было дома, и мне моя жена Барбара говорит: о, Боб, ты меня совсем не любишь, ты любишь свои семинары больше, чем меня. А я ей сказал: Барбара, я тебе докажу, что я тебя люблю больше, чем мои семинары. Я ради тебя готов семинары свои оставить. Я готов продать дом, купить дом в деревне. Так я и сделал, купил дом в деревне с двумя спальнями, с камином большим. Мы целый год гуляли по паркам, грелись у каминов, проводили вместе время. Наши духовные отношения обновились, и через год моя Барбара мне говорит: Боб, а не пора ли тебе вернуться к твоим семинарам? О, Барбара, я целый год от тебя этого ждал. И мне жена-то читает, она ждет мой комментарий. Это был вызов вот этому принципу. Я говорю: Наташа, а ты можешь себе представить, чтобы Лидия Васильевна написала Геннадию Константиновичу письмо в этом духе? Ты свое братство любишь больше, чем меня. И он сказал: о, Лидушка, ради тебя я распускаю совет церквей, выхожу с конспирации, будем гулять по паркам, греться у каминов, и я тебе докажу, что я тебя люблю больше, чем церковь. Нам сегодня на российскую почву насаждается этот американизм, чуждые антиевангельские взгляды, церковь на последнем месте, главная жена, оставив служение ради того, чтобы угодить своей жене. Это антиевангельские взгляды совершенно. Эти взгляды были чужды для наших отцов. Их бы жизнь была совсем другой, если бы они жили по этим американским шпаргалкам, по которым нам сегодня насаждаются усиленно на наши славянские земли. Они любили Христа больше, чем семью, свободу и свою жизнь. Они испытали счастье потерянной жизни. У Николая Петровича есть такая цитата, очень сильная: «Есть у Бога счастье для меня, счастье потерянной жизни». Они говорили правду, жили по правде и страдали за правду. Вы знаете, правда сегодня – это невостребованный товар в мире христианства. Востребована любовь, благодать, благотворительность. Правда, нет, она мешает единству. Правда, она разлучает друзей. Так вот, жизнь по правде. К нашему папе приехал в лагерь работник КГБ. Мне папа рассказал эту историю. Это был 72-й год после смерти Вани Моисеева. И он приехал к нему и говорит о том, что мы готовы вас освободить досрочно при одном условии. Если вы, освободившись на молодежном общении, скажете такую фразу о том, что Ваня Моисеев имел склонность к суициду и тайно исповедовался вам в этих наклонностях, чтобы покончить жизнь самоубийством. Говорит, скажите эту фразу, а наши товарищи услышат. И для нас этого будет достаточно. Папа часто говорил о том, что если бы Стефан не произнес 51 стих, он бы остался жив, его бы не побили камнями. Если бы он сказал бы «Аминь» на 50 стихе, его бы не побили камнями. А что он в 51 стихе сказал? Какую правду? «Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противились Духу Святому, как и отцы ваши». Сегодня есть много мудрых во Христе проповедников, которые умеют договорить до 50 стиха и сказать «Аминь». И они популярны, их очень любят слушать. Но, говорит, есть, слава Богу, и безумные Христа ради, которые, как Стефан, умеют произнести 51 стих, и их побьют камнями. За правду Иеремию бросили в яму, за правду Стефана побили камнями, за правду Янгуса сожгли, за правду наши братья на десятилетия замуровывали свою жизнь в тюрьмы и лагеря. Наши отцы договаривали правду, они произносили всю правду, они жили по правде. Нам не стыдно, что откроются архивы, и вдруг мы там какую-то постыдную тайну о наших отцах узнаем, что они были завербованы или еще чем-то подобным занимались. Почему? Потому что это были люди правды, которые ходили перед Богом, и все их тайные дела – это были дела благочестия, дела любви, дела хождения перед Богом. Нам не стыдно, худого следа не оставлено, и жизнь прожита не напрасно. Это прекрасное наследие, наследство правды. Они мужественно отстаивали интересы церкви и не отдавали и пяди врагу. Они не посылали в мир посольство просить о мире, стояли твердо и мужественно, и тактика соглашательств и отступлений им была не присуща. Они не уклонялись от страданий за Церковь Христа. Они жили верой, верой в Божье обетование, верою планировали победы Божьи. Не было издательства, планировали верою издательство, и Господь дал издательство. Не было съезда в 38 лет у церкви, планировали верою съезды, и Бог дал съезды. Не было детей у церкви, планировали верою детей, и Бог дал 40 тысяч детей сегодня. И то, чего не было, верою осуществляли, опираясь на Божьи возможности, и Господь давал. Братья и сестры, путь веры – это всегда путь чудес. Это наше наследство, которое надо хранить и приумножать. Они являлись добрыми и верными служителями, чистыми от сотрудничества с миром и с духовным Вавилоном. Они не дорожили собой ради проповеди Евангелия погибающим, и девиз их жизни был «Я должен всем». Не мне все должны, а я всем должен. Они верили в победу от Господа, их сила была сокрыта в Боге. Их объединяет общее качество, ревность по дому Твоему снедает меня. Основанием для всех вопросов их жизни и веры служила Библия. Они действовали в интересах Церкви Христовой. И последний кадр – вспомни, храни и покайся. Мое личное переживание, чтобы мы не растворились в этом религиозном мире огромном. Мы разъедемся в свои города, в свои страны. Мы, может быть, не будем видеть друг друга многие годы, и мне бы очень бы хотелось, чтобы мы все с вами не просто имели бы добрые воспоминания, какие у нас были хорошие отцы, но вот быть хранителями и приумножать, чтобы благословение, в это благословение вошли и наши дети до тысячи родов. Пусть Господь нас всех в этом благословит. Аминь. Быть священником – большая честь. Именно к этому Бог призывает отца, даруя ему семью. Много в мире написано песен и стихов о родных матерях. Образ мамы, конечно, прелестен, только что знаем мы об отцах. В их серьезных, задумчивых лицах не увидим мы частой слезы, но лишь тихая грусть в них таится, в ней свидетельство нежной любви. Не о тех песнь, кто Бога бесславен, в суете обо всем позабыв, но о тех, кто пример нам оставил, поколенья для Бога взрасти, кто трудился порой до упаду и усталость скрывал от детей, находя лишь в молитве усладу для души изнемогшей своей. Как наши отцы.